Михайлов просил поставить электрический камин в гостиную и этим как бы дал понять жене. Нет, дело отнюдь не в разливном вине и кулинарных ухищрениях хозяйки дома. Предстоит беседа сугубо деловая. Жена посла понимала условный язык мужа, и Бекетов убедился в этом тут же. Михайлов еще прилаживал электрический камин и, полушутя полусерьезно, бронил английскую электропромышленность за плохое качество штепселей, когда дверь, ведущая вглубь посольских апартаментов, мягко распахнулась, и жена вкатила столик, на котором, как догадался Сергей Петрович, прикрытая салфеткой, покоилась вожделенная запеканка с яблоками. «Так вы сказали, Деголь?» — спросил Михайлов, когда его жена покинула гостиную. «Да, мне кажется, приглашение исходит от него, хотя он и будет присутствовать на обеде в качестве гостя. Значит, ему необходима эта беседа?» «Мне кажется, да. Как вы полагаете, почему?» «Мне хотелось знать ваше мнение», — сказал Бекетов. Посол поднял салфетку. На квадратном блюде покоилась запеканка, покрытая красновато-коричневой корочкой. «Извольте, вот мой ответ. Его побуждает ко встрече с вами поединок с адмиралом Дарланом». «Вы уверены, что поединок складывается именно так? Деголь Дарлан?» — спросил Сергей Петрович. Он назвал имена, желая определить вехи разговора. «Настолько уверен, что смею высказать такое предположение. Если бы Дарлан был сейчас не в Алжире, а в Лондоне, то сегодня вы бы получили приглашение на обед и от него». «Но какие шансы у сторон?» — спросил Сергей Петрович и сам подумал, не слишком ли грубо он стремится приблизить этот разговор к сути. «Шансы?» Михайлов разлил вино, не забыв вынести бокал с вином на свет. Он хотел убедиться, что напиток не замутнен. «Признаться, я имел возможность наблюдать Дарлана лишь издали, в то время как Деголя...» «Итак, Деголь, наверное, это анахронизм. Аристократ, представляющий одну из самых знатных фамилий Франции, в роли вождя сопротивления. Говорят, только тот государственный деятель на коне, кто уловил дух эпохи. Его вера во Францию и ее возрождение, а вместе с тем вера в свою личную миссию — так непреклонно, что это не может не вызвать уважения. Да взгляните на этого человека со стороны, взгляните, как он разговаривает с тем же Черчиллем, от которого, как мне кажется, он зависим, и вы убедитесь, что недруги Деголя хотели бы назвать гордыней или тем более высокомерием, на самом деле щит, который в его нелегком положении необходим. Но вот вопрос, кто в конце концов призван защитить этот щит? Только ли Францию, существующую в воображении Деголя, а поэтому пока еще призрачную, или вполне реальную, если и не похожую на ту, какой она является сегодня, то имеющую отношение к ней? Сегодня Деголь полагает, что свободные французы борются не только за освобождение Франции, но и за грядущее преобразование, не просто за свободную Францию, но за Францию на более справедливых началах. Сегодня Деголь говорит: «Да здравствует революция!» Я сказал «сегодня». А вот как будет завтра? Не испытает ли он завтра неловкости, когда надо будет повторить? И повторит ли? В связи с этим, так ли прям Деголь, как свидетельствует, например, весь его физический облик, когда он стоит где-нибудь на приеме, высокий, недоступный, не без гордости и вызова подняв голову? Михайлов пододвинул бокал. Ему захотелось глотнуть вина. Нет, не только вино из подвалов старика-шотландца было тому причиной, но и воодушевление, с которым сейчас говорил Михайлов. От усталости бекетовского собеседника не осталось и следа. Его лицо в этот поздний час, обычно бледное, тронул румянец, неправдоподобно яркий. Как заметил Бекетов, истинной страстью Михайлова был интерес к проблемам истории, вторгающимся в сферу проблем социальных. Итак, как поведет себя Деголь завтра? Так ли он будет прям и благороден? «Но что нужно здесь сказать?» — спросил Михайлов, и, закрыв глаза, он должен был сосредоточиться. «Чтобы ответить на этот вопрос, надо проникнуть в характер, Надо почувствовать в нем нечто человеческое, а сие непросто. Этот его щит, которым он защищается от Черчилля, убьет его и от наших с вами глаз, и не только. Я как-то слышал рассказ одного француза, который по положению своему должен быть близок к Деголю. Этот щит, оказывается, обращен и против тех, кого можно назвать коллегами Деголя. Люди, знающие Деголя близко, не без озорства называют его символом. Ну что ж, именно это слово напрашивается, но произносить его надо серьезно. Да, действительно символ, и как каждый символ, лишен черт живого человека и свойственного живому человеку тепла. Но вот что интересно. Казалось, желание Деголя окружить себя полосой ничьей земли, установить расстояние между собой и остальным миром, должно было вызвать чувство протеста среди тех, кого он считает коллегами. На деле совсем наоборот. Это способствовало превращению его в некоего французского Будду. Тот же француз сказал с восхищением, как показалось мне. Я как-то наблюдал его за работой над документом достаточно сложным. И вот что я заметил. Он отливает фразу набело, не возвращаясь к ней. Да, написал, как сказал, раз и навсегда.